Глава 21. Напускное спокойствие Конрада и его бравада, что гнев патриарха Торосов ничего не значит, слетели, стоило Неве уйти и забрать с собой Хавьера. Идея женитьбы настолько увлекла Светоносного, что он занялся этим вопросом, не откладывая на потом. «Не бойся, Кьяра». Мужчина подошел к клетке и склонился к железным прутьям. «Скоро ты станешь моей женой и увидишь, как сильно я буду о тебе заботиться. Вместе мы станем непобедимы». Я отшатнулась к противоположному краю, ощущая приступ дурноты от одной только мысли, что это чудовище ко мне прикоснется. Но моими желаниями никто не интересовался. По приказу Ричи меня вытащили из клетки, накинули мешок на голову и куда-то повели. Бесконечные коридоры, лестницы, даже лифты говорили о том, как глубоко спрятана жуткая лаборатория. Когда мешок сдернули с головы, я поняла, что оказалась в доме Сиэля Ричи. Белоснежные панели, обрамленные золотом, многоярусные люстры, колонны и лепнина, картины и гобелены. В роскоши особняк Конрада мог бы посоперничать с поместьем Хавьера, но в целом одна золотая клетка ничем не отличалась от другой. Чуть поодаль ожидали приказов вышколенные слуги, старшие над которыми была сухопарая женщина с морщинистым лицом. Конрад распорядился меня отмыть и облачить в свадебный наряд. Хозяин еще не успел выйти из комнаты, когда подчиненные ринулись исполнять его приказ. Я брыкнула, когда ко мне потянули руки посторонние люди. Попыталась вырваться, убежать, но мое сопротивление быстро подавили способом, которого никак не ожидала. Старшая дама с необычной для почтенного возраста прытью подскочила ко мне и приставила к носу флакон с мерцающей жидкостью внутри. Не ожидая такого напора, вдохнула миндальный запах зелья, от которого моментально закружилась голова, а движения сделались вялыми. Подавляя слабый протест, меня еще и напоили этой дрянью, после которой я могла лишь безвольно взирать на мир и то, что вокруг происходило. «Неужели ты думала, что твое сопротивление что-то изменит?» — усмехнулась другая служанка. «Молодая, но с таким же покорным ледяным взглядом. Ты должна угождать Сиэлю Ричи во всем и радоваться тому, что он пожелал взять тебя в жены». Я ощущала холодный шелк белоснежного наряда и кружево, царапающее кожу, словно шипы. Чувствовала себя животным, которого ведут на убой, но при этом стараются придать приличный вид. Чужие руки скользили по моему телу, одевая в свадебный наряд. Я ненавидела каждое прикосновение и с тяжелым сердцем ожидала развязки. Храм Светоносных, обычно наполненный светом и благоговением, сегодня стал мрачным и зловещим. Древние стены, помнящие тысячи молитв и ритуалов, стали свидетелями святотатства, которое оскверняло само его существование. Немногочисленные гости, собравшиеся у входа, приближенные Конрада, союзники или те, кто опасался идти против его воли, их лица скрывали тени, но я чувствовала настороженные оценивающие взгляды, словно они впервые присутствовали на ритуальном жертвоприношении. Сиэль Ричи стоял у алтаря в ореоле тусклого света, проникающего через цветные витражи. На самодовольном лице блуждала хищная улыбка. Он весь сквозил уверенностью и предвкушением успеха. Когда я появилась на пороге, его глаза сверкнули алчным блеском. Стоило мне приблизиться, как он схватил за руку, отпечатывая жаркий поцелуй на ладони, затянутой в ажурное кружево перчатки. Старый жрец с чинным наклоном головы приветствовал меня и приступил к свадебному ритуалу. Он произносил клятву, каждое слово которой разбивало вдребезги мою измученную душу. От меня требовалось произнести «да», подтверждая готовность связать свою жизнь с монстром. Сердце трепыхалось раненой птицей, рвалось из груди и било по ребрам. Я не могла пересилить себя и произнести хоть слово. Голос пропал и отказывался повиноваться. «Скажи «да», Кьяра», — прошипел Конрад сквозь приклеенную улыбку. «Иначе...» Взглядом он указал за спину на скамеечки, предназначенные для гостей. Я обернулась и обомлела. Реджина вместе с теткой сидела на первом ряду, а вокруг восседали громилы Конрада с каменными рожами. Приемная мать с тоской и отчаянием смотрела на меня полными слез глазами. В ужасе заметила блеснувший в полумраке кинжал, уткнувшийся острием ей в бок. «Ты?» — в испуге посмотрела на Конрада. «Ты не посмеешь отнять у меня и ее!» Это был самый подлый удар, который он мог нанести. В ответ жених только ухмыльнулся, наслаждаясь своей властью и предусмотрительностью. «Разве могла твоя приемная мать пропустить столь важный день?» произнес он достаточно громко, чтобы услышали гости, безмолвные свидетели этого жуткого фарса. «Такая милая женщина и так любит тебя, что с радостью откликнулась на мое приглашение. Слышал, у нее проблемы со здоровьем. Двери моей клиники всегда открыты, тем более для будущих родственников». Жрец, казалось, не понимал, что происходит. Не замечал, насколько фальшивой была эта свадьба и что невеста не горела желанием выходить замуж. Он вопросительно смотрел на меня, ожидая ответа, а я колебалась между желанием спасти собственную жизнь и жизнь приемной матери. Может, она и виновата, что пошла на поводу у Сиэля Ричи, когда вместе с Джеймсом забрала меня из приюта. Но за годы, проведенные в этой семье, я искренне привязалась к ней и полюбила. Выбора у меня и не было, как такового. Но все внутри меня противилось жуткому союзу, не желало попадать в полную власть маньяка. «Хавьер, где же ты?» — взмолилась мысленно. «Если бы ты только мог прийти и спасти меня от всего этого ужаса! Хавьер!» «Кьяра, не испытывай мое терпение», — угрожающе прошипел Конрад. «Оно не безгранично. Или семья для тебя ничего не значит?» «Простите, я переволновалась», — выдохнула сиплым голосом. Пересилить себя оказалось непросто, особенно в тот момент, когда я ощутила незримое колебание воздуха. «Хавьер!» — позвала на грани отчаяния. «Пожалуйста, приди! Умоляю!» Время будто нарочно замерло и растянулось в продолжительной паузе, когда все внимание присутствующих было сосредоточено на мне. Мои губы, казалось, шевелились сами по себе, повторяя имя первородного. Я осилилась сказать «да», но не могла этого сделать. В душе еще теплилась крохотная надежда на чудо, которое избавит меня от вечного рабства. Оглянувшись на Реджину, на безжалостные лица воинов Светоносного, я содрогнулась от ужаса, что придется отдать себя в полную власть маньяка. И вот когда с губ уже готово было сорваться проклятое «да», прямо в центре храма, у священного алтаря, воздух заискрил и стало закручиваться спиралью. Темная клубящаяся масса, напоминающая сгусток темного тумана, возникла из ниоткуда, стремительно увеличиваясь на глазах. С оглушительным треском, от которого вздрогнули даже древние стены храма, из портала появилась мощная фигура первородного, окутанного аурой могучей силы. В полной боевой трансформации, сильный и яростный, готовый в клочья порвать всех, кто посмел меня обидеть. Его появление в священном месте светоносных, нарушающее все законы магии, шокировало присутствующих. Жрецы, присутствующие на церемонии, отпрянули в ужасе. Гости зароптали, наполняя помещение привкусом страха. Никто не мог понять, каким образом вампир проник в сердце храма, не оставив после себя и следа разрушений. «Хавьер!» — не сдержала вздоха облегчения. «Ты пришел!» «Моя избранная!» Усиленный магией голос первородного прогремел на весь храм. «Как вы посмели попрать все законы и покуситься на мою женщину? Кто дал вам право разрушать то, что связало вечными узами богиня Лойс? Как смеете принуждать мою избранницу к ненавистному браку с врагом?» Хавьер двинулся к нам, расправляя крылья и испуская мощную ауру тьмы, от которой магические плетения храма дрожали, а тусклый свет окончательно растворился в сгустившейся тьме. Первородный источал невиданную прежде силу, полную чистой и неконтролируемой ярости. «Я вызываю тебя на поединок, Конрад Ричи», — пророкотал Торрес. «Здесь и сейчас. Пусть светоносные вампиры станут свидетелями, как я верну то, что по праву принадлежит мне. Я отомщу за все страдания, что ты причинил моей избранной, и за все преступления, что ты совершил». Тишина после вызова воцарилась оглушительная. Казалось, даже пылинки в воздухе замерли, опасаясь пошевелиться и пропустить ответ светоносного. Все взгляды были прикованы к двум могучим фигурам, от которых зависели не только их судьбы, но и будущее этого мира, устоявшийся порядок. Вызов означал объявление войны. Однако Хавьера ничуть это не волновало. Он готов был бросить вызов всему Сельфросу, чтобы спасти меня. От осознания этого сладко замирало сердце. «Остановитесь!» — первыми опомнились жрецы. «Вы забыли, где находитесь? Это храм светоносных. место, освященное тысячелетиями молитв и благословений», — произнес главный. «В этих стенах запрещено кровопролитие. Древние законы гласят, что никакая кровь, вампира или человека, не должна осквернять этих стен. Вы нарушаете мирный договор, который был достигнут столькими жертвами. Подобное кощунство карается высшими силами». Жрец поднял посох, сияющий истинным светом, и указал первородному на выход. Откуда-то из глубин храма к нему подтянулись десятки других храмовников, каждый из которых нес в себе светлую магию. Конрад, опомнившись от шока и ощутив поддержку, усмехнулся. Взгляд наполнился прежней надменностью. «Я уважаю законы, достопочтимый жрец», — произнес елейным тоном, полным ложного уважения и лести. «Но вызов брошен. Честь не позволяет мне отступить. Моя невеста была осквернена темным отродьем. Я должен доказать, что Кьяра только моя, и никто другой не имеет на нее права. Тем более какой-то вампир. Я согласен на поединок. За пределами храма. Я принимаю твой вызов, Торрес». Голос светоносного окреп и наполнился холодной яростью. «Готовься к смерти. Ты ответишь за то, что посмел ворваться сюда и испортить такой важный день». Затем Ричи посмотрел на меня. «А ты, драгоценная невеста, будешь наблюдать за поединком и собственными глазами увидишь, как я уничтожу жалкого первородного. Тогда ты осознаешь, что значит настоящая сила, и усвоишь урок, что происходит с теми, кто осмеливается мне перечить. Ты принадлежишь мне, и этого ничто не изменит». «Я не твоя вещь», — процедила в ответ мерзкому жениху. «И ты не сможешь меня удержать никакими зельями и клетками. А вы», — с презрением посмотрела на жреца, проводившего церемонию, «сами осквернили святой храм, когда согласились провести брачную церемонию, на которую невесту привели силой, опоив зельем подчинения, и приставили к горлу матери нож, чтобы я сказала «да». Что же вы молчите? Куда подевались ваши законы, что нельзя проливать ничью кровь? Или они работают только тогда, когда нужно защитить светоносного? Знаете, что я не желаю брака с Конрадом Ричи, мерзким убийцей, на счету которого сотни загубленных жизней. Можете испепелить меня на месте за святотатство, если этим вы успокоите свою прогнившую совесть». «Ваше обвинение возмутительно, дитя», — ничуть не смутился главный жрец, сохраняя спокойствие. «Тебе придется ответить, если выяснится, что ты оклеветала доброе имя почтенного жителя города». Меня тут же оттеснили крепкие жрецы в белых рясах, повинуясь незримому приказу главного, а сам он обратился к остальным участникам конфликта. «Если не можете сдержать свои звериные инстинкты, пусть будет так. Поединок состоится, но не в этих стенах. Ступайте на площадь, где испокон решались подобные вопросы. И да рассудят вас боги». Слова главного побудили всех присутствующих к действиям. Жрецы, перекрывшие проход, расступились, гости прилипли к стенам, освобождая путь, а непримиримые противники устремились наружу. Следом за ними потянулись и остальные. Мне тоже пришлось идти вместе со всеми, как третьей стороне конфликта. Просторная площадь перед храмом, окаймленная древними статуями и полуразрушенными колоннами, в считанные минуты превратилась в импровизированную арену. Воздух искрился ожиданием схватки, а маги света и тьмы спешно создавали барьеры, способные уберечь зрителей от последствий непредсказуемой схватки. Конрад и Хавьер встали друг напротив друга, отсчитав расстояние в сотню шагов. Пространство между ними наполнилось невидимой энергией. Мне сделалось неимоверно страшно. Я видела, на что способен Конрад Ричи. Ему уже удалось скрутить Хавьера, и кто знает, что он задумал на этот раз. Первым атаковал Конрад. Магия света в его руках вспыхнула ослепительным сиянием, вынуждая зажмуриться. Я ощутила жар, будто два десятка солнц зажглись одновременно, раскаляя воздух. Светоносный метнул в Хавьера сгусток концентрированной энергии, который понесся к нему на немыслимой скорости. Этот заряженный шар мог испепелить на месте. Мои инстинкты зашлись в истерике от надвигающейся опасности. Хотелось закричать, предупредить первородного. Но он был готов к удару и не сдвинулся с места. Лишь усмехнулся и повел плечом, а вокруг него вспыхнула волна темной пульсирующей энергии, которая преобразовалась в мощный щит. Сгусток света врезался в живую тьму с оглушительным взрывом, от которого задрожала земля. Искры полетели в разные стороны. Конрад предпринял серию похожих маневров, сопровождая каждый шаг вспышками света. Острые, как бритва, лезвия чистой энергии резали воздух, хлестали плетью, обрушивались градом. Светоносный не жалел артефактов, которые усиливали его действия и увеличивали без того немалую мощь. Хавьер действовал иначе, не разменивался на мелкие наскоки, а наносил редкие сокрушительные удары. Какие-то выпады противника его доставали и причиняли серьезные раны, вынуждая мое сердце обливаться кровью. Но они затягивались на глазах, нарастали новой броней, словно ничего не было. Глаза первородного горели алым огнем, а каждое движение полнилось животной непоколебимой силой. Вампир олицетворял собой тьму, древнюю и непокорную. Поединок длился несколько минут, а мне казалось, что прошла целая вечность. Конрад ничуть не уступал Хавьеру, создавал защитные сферы, отражающие темную магию. Постоянно атаковал, не давая ни секунды передышки. Вампир проявлял невероятную ловкость, уклоняясь от самых разрушительных заклинаний света. Невозможно было определить, кто в итоге станет победителем. Я понимала, что на кону стоит моя жизнь, а еще Саймона, мамы и самого Хавьера. Он рисковал всем ради меня, и эта мысль обжигала изнутри. Вселяла радость и ликование. Я верила, что он справится, ведь зло непременно должно быть наказано. «Ты слаб, вампир!» — выкрикнул Ричи, насмехаясь над противником. «Твоя примитивная магия — ничто перед истинной силой света. Ты жалкое отродье тьмы, которому не место на Сельфросе!» Хавьер не отвечал. Стискивая зубы и сверкая глазами, сражался на пределе сил. Я заметила, как он измотан. Раны заживали не так быстро, как в начале поединка. На теле виднелись почерневшие участки кожи вследствие ожогов. Сила первородного истощалась, а Конрад, как назло, увеличивал темп атак, наращивал обороты. Светоносный тоже подмечал, что противник теряет силы, и не скрывал предвкушающие ухмылки. Конрад наслаждался каждым мгновением схватки. «Сдавайся, и будешь жить», — издевательски предложил он. «Твоя избранная будет моей, и ты ничего с этим не сможешь сделать». Слова маньяка, сказанные с таким самодовольством, пронзили меня словно кинжалом. Сердце отчаянно заколотилось в груди, а пульс отразился болью в висках. «Нет, только не это. Хавьер не должен погибнуть. Не может проиграть. Я не смогу жить, зная, что его больше нет». «Лойс, умоляю!» — еле слышно призвала на помощь богиню. «Помоги ему. Я так ошибалась, когда отвергала твой дар. Не понимала, что моя избранность означает. Прошу, забери мою силу, все, что у меня есть. Но дай ему шанс на спасение». В этот момент, когда Хавьер выдохся, а Конрад готовился нанести последний удар, я ощутила, как волна первобытной ярости накрывает первородного. Его глаза вспыхнули раскаленным, почти белым светом, а тело окружило аура такой мощи, что воздух вокруг затрещал. Вампир издал глубокий утробный рык, выплескивая накопившийся гнев зверя, загнанного в угол. Раны на теле монстра затянулись, а мышцы забугрились от переливающейся по венам силы. Конрад замер, ошеломленный неожиданным преображением. Улыбка победителя еще не сошла с лица, а в глазах уже читался шок и затаённый страх. Светоносный отпрянул, но Хавьер сокрушительной молнией обрушился на врага, в один миг сократив расстояние, и ударил мощным кулаком в грудь Ричи. Светоносный отлетел и врезался в колонну. С его губ сорвался болезненный стон. Он пропустил удар, но не был разбит или повержен. Не был мертв. Еще нет. Но Хавьеру удалось его разозлить. Конрад в мгновение ока сконцентрировался. Его взгляд, полный ярости, вспыхнул с новой ужасающей силой. Волна светоносной магии рванула, как из прорванной плотины, угрожая смести все на пути. Ричи явно не умел проигрывать и не хотел. Его породистое лицо исказилось в гримасе безумия. Артефакты сияли еще ярче, будто вытягивали всю магию из хозяина. «Я покажу, что значит истинная сила, жалкий упырь!» — прорычал Конрад, сотрясая площадь грозным ревом. «Ты поплатишься и будешь уничтожен!» Ричи обрушил на Хавьера такой шквал атак, что невольные зрители отпрянули, опасаясь попасть под горячую руку. Щиты накалились, не выдерживая напора. Торрес бился, как лев, уходил от прямых ударов, атаковал в ответ, демонстрируя мощь самой тьмы. И все же он слабел. Я подмечала, как замедлялись движения, ощущала, как гудят от напряжения мускулы, а тело превратилось в комок боли от усталости и непомерной нагрузки. Но сдаваться первородный не собирался. Особенно в такие моменты, когда светоносный улыбался гаденькой улыбкой и торжествовал, предвкушая скорую победу. Я не могла этого вынести. Не могла больше чувствовать дикое напряжение и раздирающие на части сомнения, кто победит. Хавьер бился на пределе сил, выжигая себя дотла, потому что проигрывать не имел права. Он умирал, выплескивая жизненную силу, медленно и мучительно, а я ничего не могла с этим поделать. «Нет!» — вырвалось у меня, разрывая оглушительную тишину, воцарившуюся после очередного удара светоносного. «Конрад, не смей! Не смей его убивать!» Бросилась на арену, но меня удержали жрецы, спеленав светлыми путами такой силы, что я не могла с ними справиться. По моим щекам потекли слезы отчаяния и животного страха, что потеряю вампира, ставшего мне дороже жизни. Я больше не могла этого скрывать, не могла отрицать и прятаться за ненавистью. В такие моменты все сомнения становились глупыми и бессмысленными, а чувства обнажались, и приходило полное осознание того, что творилось в душе. И самое ужасное — первородный мог об этом никогда не узнать. «Хавьер, я люблю тебя!» — выкрикнула так громко, что эхо подхватило мои слова и разнесло по площади, заглушая треск магических разрядов. «Слышишь? Люблю! Не смей умирать! Я не позволю!» Мое признание, словно мощная волна, ударило по Хавьеру. Его тело содрогнулось, а потускневшие глаза на миг сфокусировались на мне. В них вспыхнул новый яростный огонь. Именно в этот момент я почувствовала, как темная магия, поселившаяся в моем теле после перерождения, отвечая на мой отчаянный призыв, вырвалась на свободу. Она хлынула к первородному тонким невидимым потоком, сплетаясь с его сущностью, словно две реки, нашедшие друг друга. Моя энергия, с которой я еще не освоилась, инстинктивно устремилась к тому, кого я любила. Она была частью меня и частью его, а в критический момент стала мостом между нами и источником новой немыслимой силы. В мгновение ока Хавьер изменился. Тело выпрямилось и налилось невидимой мощью, следы усталости исчезли. Темная аура сделалась плотнее, испуская первобытный холод, пробирающий до костей. Магия вампира, усиленного моей поддержкой, казалось, нашла свое отражение, трансформируясь в нечто невообразимое. Он был не просто первородным, а воплощением самой тьмы. «Что за...» — изумленно выдохнул Конрад. «Это невозможно!» Хавьер издал утробный рык, громовым раскатом прокатившийся по площади, и ринулся на противника. Светоносный пытался выставить щит, контратаковать, активировал еще артефакты, но безнадежно опоздал. Торрес темной молнией настиг врага и нанес всего один сокрушительный удар. Кулак обрушился на голову светоносного с глухим, ужасающим звуком. Послышался хруст позвонков, Конрад дернулся и забился в конвульсиях. Его глаза закатились, а из груди вырвался предсмертный хрип. Светоносный рухнул на землю, сломанный куклой и обмяк. Артефакты на пальцах почернели и осыпались прахом. Аура потускнела и погасла, а на лице застыла маска смертельного ужаса. Хавьер же склонился над бездыханным телом поверженного врага, когтем вспорол вену на шее, из которой хлынула алая жидкость. Вампир приник к ране и жадными глубокими глотками выпил врага до последней капли. Чистая кровь светоносного вливалась в тело вампира, завершая трансформацию, начатую мной, и усиливая его до невиданных пределов. Площадь погрузилась в зловещую тишину. Никто не посмел издать ни звука, наблюдая, как кормится победитель. В глазах жрецов застыл ужас, читалось глубинное отвращение, ведь первородный нарушал все мыслимые законы. Я чувствовала страх в рядах светоносных, расползающийся липкими щупальцами вместе с благоговением перед мощной первобытной силой. Только в глазах вампиров не было осуждения. Хавьер Торрес уничтожил соперника в честном бою и имел полное право забрать ценный трофей. А что до светоносных? Они лишний раз убедились, насколько древние вампиры — сильные противники. Я смотрела на Хавьера со смесью любви и восхищения. Меня до дрожи пугал новый облик первородного. Могучий рост хищной твари, отливающая серебром кожа, могучие когти и крепкие кожистые крылья, способные перерубить человека пополам. И в то же время я знала, что этот зверь не причинит вреда. Вся эта пугающая мощь будет защищать меня от всего мира и бросит вызов любому, кто посмеет мне навредить. Утолив жажду, вампир посмотрел на меня. Улыбка, скользнувшая по клыкастой морде, могла бы напугать да и кота кого угодно, но я видела за ней не торжество собственника, каким Хавьер, несомненно, остался, а звериную преданность существа, для которого я стала смыслом жизни. Жрецы, ошеломленные финалом поединка, потихоньку начали приходить в себя. Потрясение от убийства Сиэля Ричи, непоколебимого столпа общества, олицетворяющего власть в Фимране, накрыло каждого, кто присутствовал на площади. Неприкосновенность светоносных была незыблемым правилом, фундаментом нашего мира, который сегодня разрушился до основания. Среди храмовников послышался гул, переходящий в протестующий ропот. Главный жрец, с чьего одобрения случилась битва, выступил вперед. «Это неслыханно!» — грозно выкрикнул он. «Хавьер Торрес, ты совершил величайшее преступление. Убийство светоносного не останется безнаказанным. Ты будешь изгнан из Империи, а любой, кто посмеет дать тебе приют, будет объявлен вне закона. Ты немедленно покинешь Светлую Империю. Убирайся, откуда пришел!» Мое сердце, не успевшее насладиться радостью победы, пропустило удар. «Изгнан? Навсегда? За что? Хавьер рисковал собой, чтобы меня спасти от маньяка, загубившего сотни жизней. Мир станет чище без Конрада Ричи. И это называется справедливость? Где она пряталась, когда Конрад издевался над невинными жертвами? Где была, когда умирала моя мать? Я не могла остаться в стороне, когда моего Хавьера так несправедливо осудили». «Нет!» — возмутилась громко, отчаянно, и выступила вперед, стряхивая с себя золотые путы. Магия, наполняющая нас с первородным, окрылила меня в буквальном смысле слова. За спиной выросли крылья, раскрываясь белоснежным оперением под всеобщий изумленный вздох. «Вы не можете изгнать Хавьера Торреса! Он не преступник!» Взгляды жрецов, случайных зрителей и вампиров скрестились на мне. С любопытством, раздражением, жалостью и ожиданием. В глазах большинства я была избранной вампира, что делало меня соучастницей его злодеяний. Но впервые мне было на это наплевать. «Вы даже не подозреваете, что творил Конрад Ричи, прикрываясь своей неприкосновенностью. Это он настоящий преступник. Извращенец и чудовище, прячущееся под овечьей шкурой». Мои слова прозвучали вызовом, пощечиной, брошенной высокомерным жрецам. Но я не собиралась больше молчать. Прошло время страха и постоянного бегства. Настало время вывести врагов на чистую воду. «Конрад Ричи проводил жуткие бесчеловечные эксперименты над людьми, вампирами и светоносными. Он похищал людей, держал их в клетках, выкачивал кровь в поисках эликсира бессмертия. Он хотел стать богом, а жизни сотен невинных существ для него ничего не значили. Я сама стала жертвой амбиций Сиэля Ричи. Я обвиняю его в смерти моей матери, светоносной Валенсии. Обвиняю в похищении и сговоре с полицией. Я живой свидетель и доказательство его злодеяний. Он держал меня в клетке, чтобы ставить свои эксперименты. Схватил моего брата Саймона и приказал выкачать из него кровь, чтобы сломить меня. Устроил фарс со свадьбой, чтобы Хавьер не смог меня спасти. Этот человек хуже последнего обезумевшего упыря. Он предал саму суть светоносных, признанных нести добро и защищать от порождений Нижнего мира. Конрад Ричи — позор общества. А все, кто защищал его с такой горячностью и упорством, такие же предатели и лицемеры, не способные видеть дальше собственного носа». Мои слова, произнесенные с такой яростью и отчаянием, произвели эффект взорвавшегося пульсара. Толпа зашумела, светоносные растерянно переглядывались. На их лицах читалась смесь недоверия и растущей тревоги. Столь чудовищные обвинения против одного из столпов элитного общества — это не просто скандал, а землетрясение, способное разрушить привычный мир. Они не могли игнорировать мои слова, и не только потому, что на мою защиту встал свежеиспеченный патриарх Хавьер Торрес, а потому что чуяли правду, как умеют чувствовать одаренные. «Это невозможно», — прошептал один из жрецов. «Конрад Ричи был одним из нас, непогрешимым». Главный жрец глубоко вздохнул, будто пытался совладать с бурей, бушующей внутри. Взгляд, еще недавно метавший молнии, сделался тяжелым, полным тягостных раздумий. «Мы должны проверить и получить неоспоримые доказательства выдвинутых обвинений», произнес он сухим, безэмоциональным голосом. «Немедленно направить отряд воинов света в клинику Ричи и проверить каждое слово, сказанное этой женщиной. Найдите доказательства и вернитесь с ответами». Несколько жрецов, которые походили на профессиональных бойцов, облачившихся в рясы, встрепенулись и поспешили выполнить приказ начальства.